Глава 43. Перед рассветом. Нож Эйсена вошел в крыло наложницы, которая заслонила собой Мика. В зал тут же ворвались стражи и наставили копья на самураев, заставляя отступить к стене. Райден держал за шкирку ребенка. Мальчик размахивал вакидзаси и хлопал маленькими крыльями. Мика невольно уловила внешнее сходство двух тенгу. Слишком уж оно бросалось в глаза. Так это и есть Исей, младший брат Райдена. «Прикажете убить их, господин?» — спросил один из стражей, остановив острие копья в опасной близости от горла Эйкити. «Нет». Райден отобрал у Исея вакидзаси, перехватил за лезвие и легонько стукнул рукоятью по лбу брату. Тот схватился за голову и заревел. «Наши гости устали и напуганы. Произошло недопонимание. Господин Эйсен, господин Эйкити, прошу, будьте так любезны, отдайте стражам оружие, вы выпили слишком много и ненароком можете кого-то поранить». Бледные, как снег, Эйсен и Эйкити медленно положили клинки на пол. Стражники не сдвинулись с места. Наложница подошла к Райдену и взяла на руки плачущего Эйсея. «Ты забрал маму и папу!» На руках у наложницы Эйсей успокоился и снова обрел храбрость. «Я убью тебя!» «Не разговаривайте так с господином», — шикнула наложница. «Он мне не господин». «Ты очень храбрый воин, Эйсей». Райден вложил вакидзаси в ножны на его поясе. «Я буду с нетерпением ждать, когда ты подрастешь и придешь ко мне за ответами. И тогда решишь, присягнуть мне или взяться за меч». Когда наложница унесла Эйсея и стражники покинули зал, Райден вернулся к столу, за которым уже сидели самураи. Они втянули головы в плечи, глядели прямо перед собой, уперев ладони в колени. «Мы не причиним вам зла», — сказала Мика. «Мы не враждуем с людьми, более того. Мы хотим остановить войну и наладить мир между йокаями и людьми». Эйкити посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Это какой-то трюк? Никаких трюков!» Райден плеснул в их пиалы саке. «Вы попросили помощи, мы вам ее оказали. Вы уйдете отсюда, когда захотите». «Хотите сказать, что отпустите нас живыми?» — покачал головой Эйсен. «Прежде йокаи не щадили нас?» Мика хмыкнула и скрестила руки на груди. «Может, это потому, что вы пришли на их земли и стали сжигать деревни? Полагаю, вы тоже проявляли к ним мало сочувствия?» «Йокаи нападают и на наши деревни!» — выпалил Эйкити. «И мы хотим это прекратить», — спокойно ответил Райден. «Остановить кровопролитие с обеих сторон. Это будет непросто, но мы не намерены отступать. Мы с Микой и наши воины Тенгу сделаем все, чтобы йокаи больше не вредили людям. Но и люди не должны вторгаться на земли йокаев и разрушать их дома». «В конце концов, мы не так уж и сильно отличаемся», — подхватила Мика. «Люди и йокаи не так уж и сильно отличаются. Это я говорю вам, как самый обычный человек, который по собственной воле связал свою жизнь с йокаем. Никто не хотел этой войны». Эйкити и Эйсен переглянулись, на их лицах не было ни доверия, ни понимания. Они все еще боялись, все еще чувствовали угрозу, и Мика снова подумала о том, какую трудную задачу они с Райденом взвалили на свои плечи. Как искоренить вражду, которая не десятки, тысячи лет? И возможно ли это вообще? «Зачем вы нам это все рассказываете?» — спросил Эйсен. «Мы простые самураи из нищего рода. Мы все равно ничего не решаем. Вам бы с этими речами к императору и его генералам». «Вы важны не меньше генералов», — сказала Мика. «Вам жить бок о бок с йокаями, и вам выбирать, против кого обратить свой гнев или свою милость. Если вы понесете мысли о мире дальше и передадите ее другим, мы не заметим, как один человек превратится в целое цунами. Не мне рассказывать самураям о том, как важно в трудные времена стоять плечом к плечу, о том, что мир строится руками многих и что одной свечи недостаточно, чтобы развеять тьму. Но от одной свечи можно зажечь сотни и тысячи других. Мы долго жили в темноте, не зная друг друга и не желая узнавать. Но теперь, когда мир изменился, нам придется учиться жить в нем вместе. И лучше, чтобы это был путь мира, а не путь вражды. Ее плодов мы уже наелись сполна. Я говорю с вами, потому что знаю, что вы многое можете изменить. Я протягиваю вам руку помощи, чтобы вы, покинув обитель, протянули кому-то свою». Сёдзи приоткрылись, в зал заглянула Йветта и невольно уставилась на самураев. Прежде чем она успела что-то сказать, Мика и Райден поднялись из-за стола. «Вас проводят в покое», — сказал Райден, легко поклонившись. «Оставайтесь в городе столько, сколько посчитаете нужным. Если захотите уйти, никто вас задерживать не станет». «Опять привели чужаков», — цыкала языком Йветта, заталкивая Райдена в комнату, полную терпкой травяной дымки. «Чужаки всегда не к добру», — она зыркнула голубоватым глазом на Райдена. «В прошлый раз чужаки стоили жизни главе клана, а до того предыдущему его главе». Она хрипло рассмеялась и заковыляла к очагу, над которым висел металлический чайник. Сняла его с крюка и разлила по чашкам на низком столике. «Пейте». «Что это?» Мика с опаской покосилась на чашку, я в это цыкнула. «Чай! Пейте, а я пока все приготовлю». Они сели на татами. Мика взяла чашку, но пить не стала. Не потому, что не доверяла я в это, а потому, что запах дыма и болезненный вид Макото вызывали тошноту. Он все так же лежал на футоне, а рядом на татами блестел нож и стоял барабан Оцудзуми, оплетенный толстыми красными нитями. Йветта села перед Макото и сняла повязки, обнажив три темные раны на животе. На вид они почти затянулись, но по коже вокруг расползлись красно-бурые синяки. «Как мы можем помочь?» — спросил Райден, отставляя свою чашку. «Будете его ловить», — бросила Йветта, взяла с татами нож и вскрыла каждую рану. Макото застонал, а у Мика свело желудок. На футон потекли струйки темной крови. «Что значит ловить?» — спросила Мика, но я в это уже что-то шептала себе под нос на языке, который Мика прежде никогда не слышала. А когда закончила, протянула руку к Райдену. «Давай, лису, господин!» Райден поспешил выполнить просьбу. Снял сеть и поднес лису Йветта. Скрюченные пальцы ловко ухватили ее за шкирку. Лисица поджала дрожащие лапы и хвост, быстро дышала, раскрыв пасть, из которой текла черная слюна. Похоже, Йветта чем-то опоила лису. «Кровь к крови, кость к кости!» отчеканила Йветта и снова перешла на свой диковинный язык. Обмакнула палец в рану на животе Макото и смазала кровью лоб лисицы. А потом Йветта взмахнула ножом. Лиса взвизгнула, когда лезвие вспороло ее брюхо. Забилась в руке Йветта, но не могла вырваться. Кровь хлынула на живот и грудь Макото, заливая футоны татами. Лиса продолжала дергаться и скулить, но Йветта не обращала на нее никакого внимания, продолжая плести свое ужасное заклинание. Тени в комнате сгустились, подбираясь к Макото. Пламя в очаге заметалось, грозя вот-вот потухнуть. Йветта поднесла лису к лицу Макото, позволяя крови пролиться в приоткрытые губы. Лиса больше не двигалась. Лапы и хвост безвольно повисли, золотые глаза закатились. Йветта уложила мертвую лису на грудь Макото, оперла барабан на левое колено и застучала то тише, то громче, покачиваясь в такт ударом, сплетая слово со словом. Тени продолжали наползать, свешивались с потолка, выползали из углов, даже тень Мика вытянулась, уродливо искривившись, и разинула пасть. А потом тени набросились на Макото. Очаг потух, и комнату окутала кромешная тьма. Мика замерла, напряженно прислушиваясь. Сердце громко колотилось в груди, или это бил барабан Йветта. По спине струился холодный пот, несмотря на давящую духоту. Ледяные ладони отыскали столик, и дышать стало легче. Мир не исчез, комната осталась на месте. На плечо легла теплая рука Райдена, и Мика с облегчением выдохнула. Когда Йветта снова разожгла очаг, и его дрожащий свет распугал тени, Макото на футоне не было. Вместо него на нем лежал, свернувшись, лис. Отблески пламени золотили рыжую шерсть. Лис открыл единственный рубиновый глаз, вскинулся, широко расставив лапы, взвизгнул и, резко сорвавшись с места, заметался по комнате. «Ловите его!» — скомандовала Йветта, села у очага и налила себе чаю. «Что с ним?» — выкрикнула Мика, пытаясь преградить дорогу испуганному зверю. Лис клацнул зубами, явно намереваясь отхватить ей пальцы, но Мика отдернула руку, и лис ловко проскочил у нее между ног. Врезался в стену на повороте, прыгнул на Райдена, с него на комод, опрокинув все, что на нем лежало. «Лисья кровь пробудилась!» Йветта отпила из чашки и довольно прищурилась. «Ваш друг теперь здоров!» «Но он зверь!» — воскликнул Райден, схватил лиса за хвост, тот завизжал, и Райден испуганно разжал пальцы, позволяя ему продолжить бешеную гонку по комнате. «Славно, что глава клана не слепой!» — хмыкнула Йветта. Мика зло выругалась в ее сторону, не выказывая уважения ее почтенному возрасту, а Райден, наконец, сумел поймать Макото поперек туловища и прижать к себе. Лис тявкал и крутил головой, пытаясь цапнуть его за лицо. «Он превратится обратно в человека?» — спросила Мика. «Ты могла предупредить, что так будет?» «Я не знала, что так будет», — пожала плечами Йветта. «Ритуал пробудил спящую кровь, а уж как она себя поведет, не угадаешь. Может, завтра обратится обратно ваш друг, а может, никогда. Но он не умер. Я на такой расклад и не рассчитывала». Мика раскрыла рот от негодования, подавилась воздухом и, так и не найдя приличных слов, сомкнула челюсти. «И что теперь? Не сажать же его в клетку?» Райден опустился на татами, отодвигая нос как можно дальше от Макото, который не сдавался и то кидался в лицо, то впивался зубами в протез. Металл ему не очень нравился, поэтому он тут же бросал руку и возвращался к лицу. Йветта проворчала что-то на своем и, плюнув на руку, ткнула двумя пальцами лиса между глаз. Он недовольно тяфнул, но притих, опустив уши и поджав хвост. «То-то же!» — цыкнула Йветта и вытерла ладонь о кимоно. «Оставляй его тут, я присмотрю. А вы спать идите. Завтра вас ждет трудный день». «Что это значит?» Мика бросила на нее раздраженный взгляд. «А мне почем знать?» Снова пожала плечами Йветта и отхлебнула чая. «Идите, надоели мне». Мика стиснула зубы, но, ничего не сказав, направилась к двери. Райден осторожно положил Макото на татами у ног Йветта, поклонился и вышел следом. «Какая она!» — всплеснула руками Мика, когда Райден привел ее в новую спальню. Мика ударила ладонью по расписанному хризантемами комоду, чтобы хоть как-то выразить напряжение, скопившееся в теле. «Невыносимое!» — Райден рассмеялся, скинул с плеч Хаори и бросил на расстеленный футон. «Она хорошая, просто своеобразная. Ты привыкнешь». «А может, я не хочу привыкать?» Мика закатила глаза. «Макото наш друг, а она так просто сказала, что не рассчитывала, что он выживет». «О, так теперь Макото тебе друг?» Райден подошел к Мика вплотную и обнял за талию. «Когда это вы успели подружиться? А ты бы еще дольше спал?» «И что тогда?» Райден лукаво улыбнулся и поцеловал ее в шею. «Выскочила бы за него замуж. Я даже немного ревную». «Да я бы скорее сожрала свой меч!» От возмущения Мика отодвинулась от Райдена, но он снова притянул ее к себе и легонько прикусил мочку уха. Мика засмеялась и поежилась от мурашек. «Ты чего? Если честно, мне очень нравится, когда ты злишься. Ты в эти моменты еще более красивая, ты знаешь?» Он осыпал поцелуями ее шею. Мика запрокинула голову, позволяя ему больше. «Злость не может быть красивой. Глупости». Его дыхание защекотало кожу за ухом, сильные руки подхватили под бедра и усадили Мика на комод. Их лица оказались на одном уровне, губы почти соприкасались. «Ты всегда прекрасна». Он перехватил прядь ее волос, поднес к губам и, поцеловав, поднял на Мика пленительный взгляд. «Вчера, сегодня, завтра, в день, когда твои волосы покроют серебро, и даже в день, когда ты позабудешь мое имя. Ты будешь краше самой весны и нежнее лунного света». Их дыхания переплелись. Мика обхватила Райдена ногами, запустила руки в его шелковые волосы, сорвала ленту, чтобы они свободно рассыпались по плечам. Отстранилась, чтобы посмотреть, как темные волны обрамляют светлое лицо, но она не успела налюбоваться. Райден поцеловал требовательно и властно, давая понять, что хочет повторения того безумства, которое произошло между ними в тронном зале. От этой мысли у Мика закружилась голова, а живот заныл от мучительной истомы. Она хотела того же. Мика развязала узел на хакама Райдена, он сбросил их и нижние штаны на пол, оставшись в верхнем кимоно. Взялся за узлы на хакама Мика, но она, уперевшись стопой в бедро Райдена, отодвинул его от себя. Райден этого не ожидал, но подчинился. «Отвернись», — сказала Мика, и он, пройдясь по ней голодным взглядом, отвернулся. Мика сняла хакама, развязала пояс на кимоно и набросила его Райдену на запястье. Он удивленно оглянулся, и Мика требовательно дернула за пояс. «Не смотри!» «Как я могу не смотреть? На тебе кимоно распахнулось!» В его голосе звучали игривые нотки, но он снова отвернулся. «Что ты делаешь?» Кёко сказала, что это будет весело. Мика затянула еще один узел на локтях. «Она сказала не так!» Мика спрыгнула с комода, скинула исподнее, оставшись в распахнутом нижнем кимоно. Обошла Райдена и встала напротив. По телу пробежали мурашки от его взгляда. Райден дернул плечом, но руки были крепко связаны, он разочарованно выдохнул. «И как же мне теперь поймать тебя?» Его голос стал низким, приятно ракочущим. Выдержав его долгий тяжелый взгляд, Мика опустилась на колени, провела кончиками пальцев вверх по его бедрам, поцеловала низ живота. Райден растерянно выдохнул и, подчиняясь ее рукам, сел на татами. Мика смущенно взглянула на него, заправила прядь волос за ухо и наклонилась ниже. «Ты не должна!» Райден не сумел договорить и стиснул зубы, чтобы не застонать. Ее губы были мягкими, а язык горячим, движения неумелые и слишком осторожные, но Райден напрочь терял рассудок от одного взгляда на нее, от одной мысли о том, что она делает. Сердце выскакивало из груди, а тело горело огнем, отвечая на ее прикосновение. «Пожалуйста, сильнее!» Она послушалась. И Райден застонал, запрокидывая голову. «Боги и демоны, как же он хотел прикоснуться к ней! Почувствовать ее под собой и завладеть полностью и безраздельно, чтобы она кричала от удовольствия!» Он больше не мог терпеть. Мышцы напряглись, и пояс, что сковывал руки, затрещав, лопнул. Райден рванул вперед, опрокинул Мика на спину и навалился сверху, впиваясь в губы жарким поцелуем. Она обхватила руками его шею и подалась навстречу, прижимая его к себе. Кожа к коже, сердце к сердцу, неистово и самозабвенно отдаваясь друг другу безраздельно, сплетаясь так крепко, чтобы больше никогда друг друга не отпускать. Они тонули друг в друге и не могли насытиться, собирали губами крупицы времени, которое могло закончиться в любой момент. Они так и уснули на татами, уставшие настолько, что не нашли сил добраться до футона. Рассвет ворвался в комнату алой лентой и боем барабанов. Мика, сонно щурясь, приподнялась на локте. «Что за звуки?» Райден уже был на ногах и забрасывал на плечи кимоно. Лицо его было бледным, челюстью сжатой, он бросил Мика ее хакама. «Тревога!»